Первое или нет, смотря как считать. В ночь на 1 сентября на школьном крыльце кто-то написал краской из баллончика «Тариков лох». Надпись никто не пытался смыть или закрасить. Все так и ходили по ней, пока ее не стерли шаги сотен ног. Тариков — это фамилия директора. Выразить свое мнение по поводу его личности мог кто угодно. Классический случай, когда проводить расследование невозможно из-за того, что подозреваемых слишком много. Директор был человеком беззлобным. Для злобы в школе держали двух завучей, но отличался пристрастием ко всякого рода инициативам. Фестивалям, забегам, конкурсам. Особой ненавистью у школьников пользовалась Олимпиада по краеведению. У него был даже свой проект школьного дневника, заказанный в типографии. Скидывались на печать, разумеется, сами ученики. На каждой странице мудрые мысли, отобранные лично директором из книги «Афоризмы и цитаты великих людей прошлого». Себя Тарик, видимо, относил к великим людям настоящего. Но самым одиозным новшеством было введение обязательного ношения бэджиков с именем ученика и классом. С бэджиками школьники воевали истово и отчаянно. Имя должно быть птицей в руке, льдинкой на языке или еще чем-то, но точно не надписью у тебя на груди. «Не хочу я носить бэджик. Может, у меня фамилия смешная?» Наступал, как Ленин на броневике, Влад Яковлев. «У мамы есть знакомая тетка с фамилией Бздых». «А у моей мамы, у начальницы ее, фамилия Попа». Полина подпрыгивала на каждом слове, подпрыгивал и завиток у ее виска. Рыжеватый лучик. «Вот-вот». Владу нравилось, что мнение Полины совпадает с его собственным, хотя никакого мнения у Полины не было. Ее просто забавляли прикольные фамилии. Полина и Лола сделали себе бэджики с надписями «Мисс Мурпл» и «Мисс Бурпл», процитировав «Крутое пике». Влад на своем написал «Тариков лох», процитировав неизвестного хулигана, осквернившего школьное крыльцо. Поначалу все нервно хихикали, озирались, дергали шеями, ожидая наказания, а потом забыли. Кто-то даже умудрился свой бэджик потерять. И никому за это ничего не было, потому что у Тарикова неожиданно загорелась над головой новая лампочка «Обязать учителей сделать рейтинги учеников в классе». Каждый учитель выделял по своему предмету пятерку лучших, сдавал информацию классному руководителю, а классный руководитель, в свою очередь, формировал список лучших из лучших. Случилось странное. Первой ученицей в 9 А оказалась Лола Шарапова, обошедшая на 0,1 балла Луизу Извозчикову. Магия среднего арифметического. Лола, не блиставшая ни в чем, внезапно обошла всех. На самом деле, виной всему была внезапная двойка, которую Луиза схлопотала по русской литературе, опоздала на урок и не смогла прочесть стихотворение наизусть. Первым ученикам полагался подарок, для вручения которого Лолу вызвали в кабинет директора. Там, правда, ее встретил не сам Тариков, а Ольга Борисовна, училка по-русскому. У тощей дерганной Борисовны был острый глаз хищной птицы, но даже она не заметила бэджика с надписью «Мисс Бурпл» на груди у Лолы. «Поздравляю», — только и сказала Борисовна, протянув Лоле книгу «Великие люди нашего города». Ей уже премировали победителей в Олимпиаде по краеведению. «Приготовься к появлению первых врагов». Лоле стало неловко и в то же время смешно. «Каких врагов? Кому какое дело до того, что она стала первой ученицей? К тому же наградой за это была копеечная книжка». Но знавшая жизнь Борисовна оказалась права. На завтра стоило Лоле сделать ошибку, решая у доски задачу по математике, как она услышала за спиной «В таблице умножения путается. Первая ученица». Это была, конечно, Олеська. Такая же беда случилась на химии, когда Лола неправильно записала формулу, а в другой раз географичка разочарованно протянула «Не тянет на ответ первой ученицы». Это еще не все. В холле установили стенд с фотографиями первых учеников. И буквально через пару дней кто-то подрисовал Лоле то, что неизбежно подрисовывают всем фотографиям. Первому ученику из 11 Б добавили еще и надпись «Сосу» поперек лба. Однажды Лола услышала, как Олеська сказала своей неразлучной подружке Лу: «В школе на первых местах те, кто потом будет улицы подметать. Вот ты поступишь на эту, как ее, прикладную математику. А толстая Лолка будет торговать всяким хламом в магазине своих родителей». Лу тихонько хихикнула. Если бы у Лолы было ее фото, она подошла бы к стенду и приклеила его туда. И отдала бы ей идиотскую книжку про лучших людей нашего города. Хотя у Лу, победительницы Олимпиады по краеведению, такая книжка, конечно, тоже была. Так взяла бы и отдала. Прям по голове ее, умной кудрявой. Первым всегда оказываешься случайно. Но мстят тебе за это так, будто ты специально унизил всех остальных. Ну или не мстят, а тупо отрываются на тебе просто так, от нифиг делать. Но ко всему привыкаешь, даже к тому, что ты мисс Бурпл. Через неделю Лола уже спокойно ходила мимо своей изуродованной фотографии. Приближались экзамены. Тут уж не до таких мелочей, как пририсованный к рту член. История с первым местом закончилась бы и забылась, если бы однажды после уроков Лола не заскочила в школьную библиотеку. Дины Ивановны, библиотекарши, на месте не оказалось. Зато там обнаружилась Надька, ее дочка и Лолина одноклассница. Лола мало общалась с Надькой. Все учебные годы та тихо сидела за задней партой, плелась в числе троечников, не проваливаясь в двойки только потому, что умела прогулять ту самую контрольную, которая поставила бы крест на ее тройке в четверти. С класса эдак седьмого Надька красила волосы, все время в разные цвета, то в рыжий, то в черный, то в платиновый блонд, но всякий раз ее яркая стрижка жила недолго, буквально за месяц превращаясь в тоскливое недоразумение цвета половой тряпки. Что-то похожее было и с косметикой. Надька активно ей пользовалась, но от этого ее лицо не становилось заметнее. Даже жирно нарисованные черные брови не добавляли ему выразительности. На Надьке лежало непробиваемое проклятие незаметности. Станцуя на голое на столе в кабинете директора, об этом все равно говорили бы меньше, чем о том, что в столовском пюре недавно нашли таракана. Надька сидела, закрыв лицо руками. На пальцах много дешевых железных колец, которые продавались в киосках и на рынке. Лола слышала, что от них пальцы чернеют. «Надь, Дина Ивановна, мама твоя где?» Надя плакала. Лола присела рядом, не зная, стоит ли начинать разговор. «Это из-за матишки?» Недавно у них была четвертая контрольная. Надька замотала головой и задергала плечами. «Ах да, она же эту контрольную по своему обыкновению прогуляла. С мамой поссорились. Снова нет. Ну, я тогда это... завтра зайду». И тут Надя отняла руки от лица, перепачканного, как у девушки из древней песни, в слезах и губной помаде. «Лолка, мне так страшно!» «Надь, что случилось?» «Я опухоль у себя нащупала, лол! Мама говорит, к врачу надо идти, а я боюсь. Все экзамены будут сдавать, а я в больнице лежать. На эту... на химию ходить?» Лола смотрела на Надькино размазанное лицо. Слов не находилось. «А если уже поздно? Если все неоперабельно? Как помнишь, у этой, у училки младших классов, фотка ее в коридоре стояла, с гвоздичками?» Лола помнила. Это был единственный за историю школы случай, когда фотки ничего не пририсовывали. Учительница была совсем молоденькая, как их Майя Петровна. Бедные осиротевшие младшеклассники. «Лол, а если я буду первая? Вот Полина у нас первая, ну, красавица, мисс Весна. Ты первая ученица по всем предметам. Куйнышев всегда первым кросс пробегает, а я... я буду первая, кто умрет. Первая, кто умрет в 9А». Надька опять закрыла лицо руками и заскулила. Тут открылась дверь. Вошла Дина Ивановна. В отличие от очень высокой Нади, ее мать была маленького роста. Тоже довольно ярко красилась и носила странные серьги, в этот раз в виде ярко-красных пластиковых спиралей, внутри которых на цепочке болтались красные шары. Лола подумала, что, наверное, каждый рожден хоть в чем-то быть первым. И действительно, как ни крути, кто-то из ее одноклассников будет первым, кто умрет. Так же, как в жизни каждого из нас был первый умерший знакомый. Утопший в реке алкаш, выпавшая из окна при развешивании белья соседка, та учительница начальных классов. Почему бы тому, кто никогда ни в чем не был первым, не стать первым в смерти? Потом Лола узнала, что склонная к ипохондрии Дина Ивановна убедила дочь, что та ужасно больна. В ходе обследования выяснилось, что Надька здорова как лошадь. Ее кошмар, а может и своего рода тайное желание, не сбылся. А первым, кто умер из их класса, оказался Сашка Трошкин, который в первое лето после школьного выпуска въехал в бетонный забор на мопеде, подаренном родителями в честь поступления в вуз. Полину умершей Лола не могла посчитать. Нет, Полина просто ушла, улетела, не обещав вернуться. Надька так и не стала первой ни в чем, и больше с ней никаких историй не происходило.